Прогресс не измеряется в духовной жизни деньгами, машинами, квартирами, семейными взаимоотношениями, детьми и беременностью. Как Прабхупада говорил, все эти отношения ведут только к венерическим заболеваниям с противоположным полом. И больше ни к чему. Что надо понять, что духовный прогресс – это когда мы способны проявлять преданность по отношению к тому, к чему мы предаемся, а не к себе. Не свои интересы телесные здесь решать. Мне нравится так, мне так легче, мне так лучше, так слаще, значит. А что наоборот необходимо? В какую тяжелую ситуацию мне нужно попасть, чтобы проявить эту преданность? Прабхупада всегда подчеркивает, что преданность – это то, чем привлекается Кришна. А проявить эту преданность можно только в том месте, где вы не хотите быть, где вы ни в коем случае для вашего тела это неблагоприятно, для ваших чувств это вообще полное противоречие. Вот только там можно показать. Но если это хочет Кришна, я готов в этой ситуации. И Кришна говорит, не будь он мой преданный, никогда бы он не согласился на это. Никогда бы он здесь не жил, никогда бы он сюда не поехал, никогда бы так жить не стал. Потому что это все неблагоприятно для его тела и ума. Но чтобы показать мне свою преданность, он переступил через это. И Кришна привлекается такой личностью. Запомните это. Это так просто. Но ум все усложняет. И строит вот такие, Прабхупада говорит, тома пишут они. Лишь бы не предаться. С всяким санскритом, схемами, со всякой чушью. И поэтому Кришна сказал Арджуне, что ты тут гонишь? Сарват карман парит яджа, мамекам шаранам враджа. Агам твам сарва папи пьем, мокшаешь ями машучаха. Все. Кульминация, говорится, кульминация проповеди Кришны было. Ты че гонишь? Короче говоря, это все так просто. Просто предайся мне. А я уже избавлю тебя от всякой там ерунды твоей. Но так непросто. Столько семинаров нам надо. Все это нам бы на доске и начертили, нарисовали. Сколько надо тетрадок исписать. Еще мудрецы исписали столько книг. И что мы испишем еще в 3 раза больше тетрадок. Видите, как все? Почему? Потому что мы не хотим. И поэтому Кришна сказал Арджуне, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Поэтому тот, кто не понимает, что такое бхакти-йога, и действует по собственной прихоти, несомненно, это желание у него никогда не разовьется. Потому что в этом-то и суть преданности. Как привлечь Кришну, как привлечь святых к своей личности? Это находиться там, где неохота, но полезно. Для миссии. Своего гуру. И не искать никаких шикш, которые просто нам удобны. А искать именно, как Прабхупада говорил, как воин ищет сражения, как спортсмен соревнований, точно и так же преданный ищет тех указаний, где ему придется переступить через свое «не хочу». И этим показать свою преданность и гуру, и Кришне. Вот что такое преданность. И такие преданные всегда удачливы. И Кришна говорит, я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Я всегда дам все, что не достает, и сохраню все, что имеет. По сути дела, это достаточно просто. Но не просто почему? Тело не дает. И мозги эти куриные. Потому что там надо арбу чинить, ребенок рахитом болеет, жена будет плакать. Как же я уйду, она же будет плакать, а там же еще денежки сейчас наклевываются. Это что, взять, столько я наклевал, клевал, удочку забрасывал, а тут начала клевать и все бросить? Я что, сумасшедший что ли? Надо постепенно. Но на самом деле, говорится, человек просто еще пока себя обманывает. И поэтому Прабхупада говорил, что суть квалификации на самом деле можно проследить просто по собственной правдивости. Становитесь ли вы правдивы по отношению, по крайней мере, к себе самому? Или все более и более обучаетесь сами себя обманывать? Это означает, что одна и та же деятельность может привести к прогрессу, и та же самая деятельность к деградации.